Глава четвертая. Затишье. В том, что между благородными порывами души, вдохновленной ими жаждой деятельности и унылой реальностью, дистанция огромного размера, Катя не раз убеждалась к своему разочарованию, лично. Убедилась и на этот раз. Миновала неделя, а ничего не произошло. Энергичный порыв, вылившийся в решение «мы должны что-то предпринять», как-то сам собой тихо сошел на нет. Правда, поначалу-то на сакраментальный вопрос «что делать?» находилась бездна ответов. Немедленно бежать с заявлением в милицию — это была идея Фикс-Мещерского. Попросить помощи и совета у коллег — это дипломатично предлагала Катя, имея в виду и своих собственных сотрудников, и тесную дружбу Мещерского с начальником отдела убийств, с Колосовым. Записаться на прием к директору Института истории и экономики стран Востока, бывшему ректору Лумумбы. Или, на худой конец, к его помощнику. Это была инициатива Кравченко. Ведь странный скандал с кассетой-невидимкой разыгрался именно в стенах этого почтенного научного учреждения. Короче, планы были, однако ни один толком реализовать не удалось. Насчет обращения в милицию как-то все сразу перепуталось. Мещерский никак не мог толком сформулировать на бумаге, что же он хочет донести до стражей порядка. Он стал очевидцем убийства? Нет. Это была какая-то обрывочная видеозапись. Он видел на кадрах изуродованного человека, но лишь мельком, в короткие секунды. Он, кажется, слышал звук выстрела. Так он все и изложил. Но на бумаге, в заявлении, все выглядело еще более бессвязным, нелепым и неправдоподобным. Возникла путаница и с тем, куда именно обращаться, в какое отделение милиции по территориальности. Институт находился на Большой Пироговке, а сам заявитель жил в совершенно другом районе. Катя, правда, убеждала Мещерского, все это не суть важно. Но и ей приходило на ум, что с подобным сумбурным заявлением вообще никто не станет разбираться, если, не дай бог, по ошибке оно попадет не туда, куда положено, по территориальности. Но Мещерский все же в милицию отправился, в отделении по месту жительства. Хотел было для начала устно переговорить с кем-нибудь из оперативников, но все были ну просто безумно заняты. Дежурная группа на выезде. Он ждал. Ждал, вконец засомневался, разволновался и ушел, решив, что завтра непременно вернется. Но так и не вернулся. Из идеи Кати тоже ничего не вышло. Пресс-центр поддерживал самые тесные контакты с управлением розыска, и людей, с которыми можно было посоветоваться, там имелось немало. Но и Катя вдруг засомневалась, что из этих консультаций получится что-то путное. Когда она сама попыталась сформулировать информацию, которую изложит коллегам, все оказалось каким-то виртуальным, ненастоящим. Они решат, что высасываю из пальца очередную сенсацию, шью статью из лоскутков, — решила она с раздражением. И никто это, конечно, всерьез не воспримет. В лучшем случае посоветуют подать заявление в милицию, опять же, по территориальности. А это как сказка про белого бычка. Единственный человек, которому она могла сказать все без обиняков, поверить самые смутные, самые фантастические свои подозрения и версии, был начальник отдела убийств. Но Колосова не было. Катя знала, что в апреле он отгуливал отпуск, ездил к друзьям по высшей школе милиции на Дальний Восток. После его отпуска они еще не виделись. То ли Никита с головой ушел в текучку, то ли в розыске что-то произошло, что старались не афишировать. На все Катины вопросы ответ был один. Начальник отдела убийств командировки в районе. На совещании в областной прокуратуре. В экспертно-криминалистическом управлении. Кабинет его с утра до вечера был заперт, номер мобильного сменился. Катя, терзаясь подозрениями, скрупулезно шарила по сводкам, проверяя, нет ли какого-то происшествия, которое могло бы так приковать к себе начальника убойного. Но ничего громкого вроде бы не было. Да она и без сводок это знала. Все последние месяцы она и ее коллеги из пресс-службы заполняли газетную хронику и радиоэфир исключительно сообщениями о незаконном обороте наркотиков, о перевоспитании несовершеннолетних нарушителей закона, о пресечении попыток ввоза на территорию области беспошлинной контрабанды и фальсифицированного алкоголя. Среди сообщений об убийствах, о грабежах и причинении тяжкого вреда здоровью тоже не было вроде бы ничего сенсационного. Короткую информацию о том, что в подмосковном Знаменском на территории гаражного кооператива обнаружены отчлененные останки, была настолько сухой, что не привлекла внимания пресс-службы. Это сообщение даже не включили в еженедельную криминальную хронику. Мерещилась банальная, набившая всем оскомину пьяная бытовуха, убийство на кухне, после которого кто-то пытался избавиться от трупа, вынося его из квартиры по частям. А что касается инициативы Вадима Кравченко, что об инциденте в институте в первую очередь следует сообщить лично его директору, то инициатива эта накрылась по независящим ни от кого причинам. После своего юбилея академик отбыл на симпозиум в Лондон. А он, по мнению Кравченко, был единственным человеком, который не стал бы задавать вопроса, если кассета с записанным на нее убийством существовала в реальности, а не явилась плодом горячечного воображения одного из моих бывших студентов, куда же она все-таки исчезла? Он просто поручил бы своим сотрудникам тихо и негласно разобраться в происшедшем. И разобрался бы лучше многих, в этом Кравченко не сомневался. Но и этого человека не было, обстоятельства не складывались. А посему? Прошла неделя, и все переживания забылись. Мещерский с головой окунулся в новый проект. Турфирма «Столичный географический клуб» подписала официальный контракт с военно-историческим обществом «Армия Юга России» по обеспечению, оснащению и организации экспедиции, которую наметили на февраль будущего года. Катя поначалу отнеслась к этому проекту как к очередной бредовой и убыточной авантюре географов, сулившей лишь крах и разорение, как прошлогоднее печальное путешествие в долину Инда на территории Пакистана. Там возглавляемый компаньоном Мещерского туристический десант, состоявший из выпускников ИСТФАКа и рок-группы «Нирвана», упрямо, несмотря на все предостережения, желавший прикоснуться к энергетике священных руин Махинджадара, во время следования по горному маршруту едва не попал в руки отряда маджахедов и еле унес ноги под защитой пакистанской полиции. Однако последующие события несколько поменяли Катина негативное отношение к планам Мещерского. Во-первых, ее несказанно поразил тот размах подготовки и уровень, на котором согласовывались проблемы экспедиции. Со слов Мещерского она знала, что он и члены общества были на приеме главы 2-го Ближневосточного департамента МИДа, а также в посольствах стран, по которым должен был пролегать маршрут похода. Она знала, опять же, со слов Сережки, что и с финансированием не было никаких проблем. А ведь это извечный, больной вопрос нетрадиционного туризма. Деньги, деньги. Где взять? Кто спонсирует? А тут все как-то вообще мало напоминало туризм. И это Катю, хоть она и была рада за Мещерского, как-никак это было для скромных географов чрезвычайно выгодное и престижное предложение, настораживало. Странно как-то Вадя, заметила она, был выходной день, суббота, и они сидели дома за завтраком. Кто бы мог подумать, что сейчас, в наше время, кто-то из-за своей фантастической прихоти готов повторить путь какой-то там никому неведомой экспедиции 1915 года, потратив уйму денег на путешествие к черту на куличке. Неужели у этих новых Сережкиных клиентов такие неограниченные финансы и возможности, что им не жаль выбрасывать такие деньги на ветер? Кравченко усмехнулся. «Дело не в чьей-то прихоти», — ответил он загадочно. «Хотя люди, с которыми Серега теперь гужуется, типы довольно любопытные. но дело вовсе не в их фантазии. А в чем же? Катя была само любопытство. Пока не знаю. Сдается мне только, что в том, чтобы русская экспедиция из Тегерана в Междуречье, то есть из Ирана, через Курдистан в Ирак, а это весьма примечательный маршрут по нынешним временам, Катька, прошла успешно, заинтересованы не только одни опереточные южноармейцы. Серега, как мне он сам обмолвился, был несказанно удивлен и подготовкой, и, самое интересное, весьма солидной крышей этого вояжа. Тут вам и сотрудники МИДа как-то подвязаны, и Институт стран Востока, и консультации ведутся на полную катушку с атташе по культуре из посольств. И легонько поскреби любого культ-атташе, вылезет кадровый разведчик. Что ты хочешь этим сказать? Да ничего. Возможно, все дело в том, что идет поиск, нащупывание каких-то неформальных контактов в этом регионе, очень для кого-то важных и нужных. Там ведь сейчас пороховая бочка, очень сложная политическая ситуация, конфликт на конфликте. Ирак бомбят, курды воюют, с Ираном тоже. Я тебе говорю, чрезвычайно любопытный маршрут намечают для себя эти господа военные историки. И вряд ли случайный на текущий момент. Катя пожала плечами. Ватьке с его ФСБшным прошлым вечно мерещатся происки спецслужб. «Ты сказал, клиенты — типы любопытные. Как это понимать?» Серега сказал, «это вроде казаки какие-то, терское, донское войско или что там?» Кравченко снова усмехнулся. «Вроде казаки, ты скажешь, дорогуша, но вообще-то сейчас много чего, на первый взгляд, этакого экзотического. А вот если поглубже копнуть...» Я там на юбилее не особо вникал, внимания на них поначалу не обратил, не до того было. А сейчас... Как-то на днях заглянул в офис к Сереге, а у него двое из общества сидят. Скуратов и какой-то ихний сопредседатель Астраханов документы оформляют. Я потом по своим прежним каналам кое-у-кого справочки навел ради любопытства. Оказалось, Бизон — личность в Москве весьма известная. «Бизон?» — опешила Катя. «Это еще кто?» Так Алексея Скуратова в неформальном дружеском кругу прозывают. Между прочим, он выпускник МГИМО. Терский казачий атаман? Он не атаман. Имеет чин Есаула. Но что ты все хмыкаешь, улыбаешься? Опять же, вроде неформально. Вон, баба-экстрасенша взяла и сшила себе генеральский мундир. А эти-то... Скуратов прежде несколько лет работал в Анкаре в какой-то совместной российско-турецкой фирме. Затем вроде был в Боснии. А сейчас вот вдруг стал председателем военно-исторического общества и фонда по изучению культурного наследия терского и донского казачества. Весьма занятная метаморфоза. «А лет-то ему сколько?» — спросила Катя. «Старше нас с Серегой на 3 года». А почему у него прозвище «Бизон»? Тоже вопрос интересный. Кравченко между делом уплетал уже 6-й бутерброд с колбасой. Катя всегда поражалась. И как в него столько влезает. И самое для меня знаменательное. Они контактируют с институтом. Фонды, видишь ли, для них там распахнуты. Содействие им оказывают. Выходит, и с этой стороны кто-то в этой экспедиции чрезвычайно заинтересован. Ты так говоришь, будто этот твой институт — суперсекретная ядерная лаборатория, — фыркнула Катя. Вы же чуть ли не всем университетом там недавно праздновали. Да, только на 2 первых этажах. То есть? Конференц-зал на 2-м, банкетный зал, вестибюль и музей на 1-м. А там 6 этажей. И на остальных — строжайший пропускной режим. И допуск для каждого этажа отдельно. А в само здание, ну, на 1-й этаж что, без пропусков пускают? Тоже пропускной режим и круглосуточная охрана. Мы проходили по заранее представленным спискам. То есть посторонние туда вообще не пройдут, только свои? У кого есть пропуск, Но музей открыт для посещений, тоже, впрочем, по заранее представленным спискам экскурсантов. Но я знаю, его и научные сотрудники из других учреждений посещают, и даже студенты. Наши, кстати, МГИМО, МГУ. А что ты так дотошно меня допрашиваешь? Так, все про кассету проклятую, думаю, что так Серегу испугало, призналась Катя. Если там так строго, то, значит, кассета могла попасть в здание только с кем-то из тех, кто имел туда доступ. Нет, все же, Вадька, ты мне так бестолково объяснил тогда. Я подумала, у вас там дым коромыслом шел на этой вашей встрече сокурсников, а оказывается, там все так зарежимлено. Странно. Что еще? А вот эти кассеты, другие. Зачем они там вообще оказались в музее? Ты говорил, видео было включено или выключено, когда вы туда вошли? Нет, включено. Фильм какой-то шел, видовой, и мы стали пленку прокручивать. И рядом кассет целая стопка, и вы их все просмотрели. Мельком, быстрая, открытая перемотка. А вообще, Вадя, интересный это музей? Археология! Кравченко зевнул. Черепки, побрякушки древние. Значит, в институте и археологическое отделение существует? Значит, существует. Там вообще много чего имеется. Кравченко хищно оглядел стол, чтобы еще такое съесть. Потянулся за сдобной плюшкой. И знаешь, Катька, интерес к археологическим исследованиям, как и культурные связи, это порой настоящая находка для тех, кто весьма пристально, можно сказать, под микроскопом, изучает загадочный противоречивый Восток. Я не понимаю тебя. Иллюстрирую старинным примером. Там, в музее, на одном из стендов фотоснимки английской экспедиции 20-х годов под руководством Леонардо Вулли. Знаменитая была экспедиция. Вписала, так сказать, золотые страницы в историю древнего Междуречья. А между прочим, в то же самое время, когда этот почтенный археолог, как крот, тишком копался в знойных песках, в Ираке грянули некие политические события, в результате которых к власти пришел король, ставший верным союзником англичан на многие годы. Ты там, в суматохе, даже стенды успел разглядеть и сходу почтенного археолога записал в агенты влияния британского владычества? Усмехнулась Катя. «У меня глаз алмаз», — парировал Кравченко. «И есть вещи, которые я печенкой чувствую. И хоть ты меня лентяем ругаешь, я все-таки чему-то учился и даже в университете. А музей там и вправду забавный. Тебе бы там понравилось. Вы ж с Сережкой на всех этих дряхлостях люди повернутые, а там есть на что глянуть». Катя промолчала. Но слова Кравченко запомнила.